Луна пливи в ночном просторе, лучи купая в море, жемчужная луна. Луна, твой свет дрожит в тумане, он вдаль лучами манит, твой бледный свет луна. Нас двое в пустой аллее, и нежности ночь полна, волна на рассвете аллее, скрывается в море луна. Луна, твой свет дрожит в тумане, он вдаль лучами манит, твой бледный свет луна. Дрожит туман, он вдаль лучами.